Она смотрела, как стерильными простынями обкладывают его туловище, голову. Хирурги были уже в халатах и в перчатках. Столики с инструментами подкатили поближе. Сестры стояли наготове. Весь ритуал приготовления к операции протекал споро и гладко. «Это чудесный ритуал», — подумала она. «Настолько строгий и совершенный, что никто бы не подумал, и сами хирурги, возможно, этого не осознавали, что они собираются оперировать своего коллегу. Это стандартная процедура. На хирурга действует как анестезия, как веселящий газ действует на пациента». Она постояла еще немного и ушла. Подходя к зданию ЦНПИ, она заметила стайку репортеров, окружавших Эллиса у входа. Он отвечал на их вопросы, находясь явно в скверном расположении духа. До нее донеслись произнесенные несколько раз слова «контроль над сознанием». Испытывая чувство вины, она свернула к боковому входу, быстро прошла к лифту и поднялась на четвертый этаж. «Контроль над сознанием», — подумала она. Воскресные выпуски газет с этим контролем над сознанием раздуют сенсацию. А потом, на следующей неделе, появятся важные редакционные статьи, а потом еще более важные статьи в медицинских журналах об опасностях, таящихся в неконтролируемых и безответственных научных исследованиях и экспериментах. Она буквально видела их заголовки. «Контроль над сознанием, Боже!» Истина заключается в том, что сознание всех людей в той или иной форме, в той или иной мере контролируется. И все этому обстоятельству даже рады. Самые могущественные контролеры сознания – родители. Они наносят максимальный урон. Теоретически, почему-то всегда забывают, что никто не рождается с предрассудками, неврозами или страхами. Эти душевные свойства требуют направляющую руку. Разумеется, родители не намеренно вредят собственным детям. Они просто-напросто внушают установки, которые, по их разумению, окажутся полезными и важными для детей в жизни. Новорожденные – своего рода компьютеры, требующие программного обеспечения. И они заучат все, чему бы их не учили. От плохой грамматики до плохих установок. Как и компьютеры, они неразборчивы. Они не умеют выбирать между правильными и порочными идеями. Аналогия достаточно точная. Многие отмечают инфантильность компьютеров и их способность воспринимать все буквально. Например, если вы задаете команду «надень ботинки и носки», компьютер ответит, что носки не налезают на ботинки. Весь период программирования завершается к 7-летнему возрасту. Расовые установки, сексуальные установки, этические установки, религиозные, национальные. Гороскоп устанавливается, и детей отпускают вращаться по предначертанным траекториям. Контроль над сознанием. А как насчет такой простой вещи, как социальные условности? Вроде рукопожатия при встрече или знакомстве. Или вроде стояния лицом к дверям в лифте. Или движение по левой стороне на эскалаторе. Или вилка слева, нож справа, при сервировке стола. Да ведь их сотни подобных условностей, необходимых людям для стереотипизации своего социального поведения и общения. Исключите хотя бы одну из них, и в душе возникнет непереносимая тревога. Люди нуждаются в контроле над сознанием. Они рады этому контролю. Они безнадежно одиноки и беспомощны без него. Но стоит группе людей попытаться разрешить животрепещущую проблему сегодняшнего дня, неконтролируемого насилия, и тут же все возопят. Ах, контроль над сознанием! Контроль над сознанием! А что лучше, контроль или полная свобода? Она доехала до четвертого этажа, миновала нескольких полицейских в коридоре и зашла в свой кабинет. Там сидел Андерс с сумрачным видом. Он только что положил трубку.